Глава 11. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, периметр зеленой зоны, охранный форт западного периметра, занятый наемниками группы Феникс. Вот, держи. Один из бойцов экипировки Фениксов протянул мне исходящую паром глубокую пластиковую миску. Я принюхался и едва не потерял сознание от аромата. Наваристая каша с чем-то до одыри напоминающим настоящий гуляш из настоящего мяса. Я такое только учебки ел, наверное, но и в редких периодах пребывания в пункте постоянной дислокации. Боец заметил мой взгляд и усмехнулся. Тут большой рефрижератор. Неприкосновенный запас, типа. Заморозка, но настоящая, не из принтера. Я поднял глаза и неверящим взглядом уставился на наемника. Еда не из принтера? Здесь, на Рапсодии? Серьезно? Нет, я ел настоящую еду в Рубиконе, но там и мясо было не очень понятного происхождения, и картофель явно местный, не очень привычный на вкус. Но натуральные продукты в осажденном морфами форте – чудеса да и только. Благодарно кивнув, я взялся за ложку и как-то совсем незаметно очень быстро опустошил миску. Понравилось, биоботам кажется тоже, потому что тревожно мерцавшая после прорыва красным шкала энергия росла буквально на глазах. В желудке предательски заурчало, и боец, так и оставшийся неподалеку, понимающе улыбнулся. «Давай еще принесу, изголодались там, небось». Я не стал уточнять, где именно там, и почему мы обязательно должны были изголодаться, и просто протянул миску. Я и раньше поесть любил, а сейчас, когда от того, насколько калорийна еда, зависит то, насколько я эффективен в бою. В ожидании я огляделся. Фениксы разместили нас в большом ангаре на первом надземном этаже комплекса. Здесь уместились и все бойцы нашей маленькой армии, и оставшаяся техника. В отдалении развернули импровизированный полевой лазарет, где медики Фениксов занимались ранеными. Раздачу еды тоже организовали. Механики Сандреса, наскоро перекусив, занимались машинами, большая часть бойцов просто устало сидела и лежала на полу, пытаясь прийти в себя после сложного боя. Сейчас, оглядывая свое воинство, я понимал, насколько все таки импровизированным, ненадежным и дилетантским был наш план прорыва. Если бы в тот момент, когда нам стало совсем уже тяжко, и я валился с ног от перерасхода энергии, не открылись ворота, и в них не показался отряд фениксов, ударивших во фланг Ксеносом. Наверное, там бы мы все и остались. Как те парни на втором броневике, накрытом залпом прудиков. Реально, прорваться удалось чудом. Да и потом, уже здесь, внутри, когда фениксы разглядели, кто именно к ним пожаловал, чуть до перестрелки не дошло. Хорошо, рот вовремя сориентировался. Да, комендант форта, капитан Браун, нормальным вроде мужиком оказался. Но и опять же боевое братство роль сыграло. Сандерс узнал Брауна, Браун Сандерса. Они где-то пересекались во время войны, слово за слово, и наемники понемногу оттаяли. А через некоторое время после того, как Руат отправился на доклад к Брауну, здесь появились медики, перенесли еду, и в целом обстановка нормализовалась. Некоторые фениксы все еще зыркали на нас из-под лоби. В ключевых точках ангара стояли вооруженные часовые в броне и полной выкладке. Но стволами друг в друга больше никто не тыкал. И слава богу. Потому что если бы здесь, внутри форта, вдруг разразился конфликт, предсказать, чем он мог закончиться, было решительно невозможно. Послышался звук шагов, и я с надеждой поднял голову. Увы, к моему глубочайшему сожалению, шел ко мне не боец, отправившийся за добавкой. Один из часовых подошел почти вплотную, поднял забрало шлема и спросил. «Ты Алтай?» Я кивнул без лишних слов, боец оценивающе посмотрел на меня, мотнул головой в сторону двери и проговорил. «Капитан зовет. Пойдем провожу». Вздохнув, я поднялся. У меня ломило каждый сустав. Съеденные биоботы, кажется, растащили, не дав пищи даже добраться до желудка. От усталости гудела голова, но отдыхать было некогда. На наш прорыв внимание явно не только ксеносы обратили, и стоило пошевелиться, пока Слай и его приспешники там, за внутренним периметром, не зашевелились и не начали укрепляться. А чтобы пошевелиться, нужно разработать план, и желательно не такой провальный, как предыдущий. К сожалению, посмотрев на бойца, лавирующего между отдыхающих тел с миской каши, я снова вздохнул и обреченно проговорил. «Ну, пойдем, проводишь». Подмигнув устало растянувшийся на каком-то ящике скайлер, я повернулся и пошел за часовым. Надеюсь, я еще найду время плотно поесть. Комендант ждал меня в командном центре, что в целом было логично. Помимо самого капитана, здесь был Руат и еще двое незнакомых мне фениксов с сержантскими знаками различия. При виде меня наемники поднялись. «Артур Браун, капитан, невольный комендант этой коробки», представился, протягивая для пожатия руку, усталый брюнет средних лет с квадратной челюстью и пронзительным, но очень усталым взглядом. «Можно просто Артур. Александр Таверовский, сержант, в прошлом. Сейчас вроде как командир сводного отряда ополчения. Можно просто Алтай», — в тон ему ответил я, пожимая руку. «Тот самый, значит?» Поинтересовался капитан, я едва сдержался от того, чтобы раздраженно закатить глаза. Как-то мне этот вопрос уже оскомину набил. «Вероятно», — пожал я плечами. «Да, вот уж действительно, не угадаешь, как судьба повернется. Качнул головой капитан. Я практически собрался уже осадить наемника, когда вдруг понял, что говорит он без всякого злорадства, совершенно искренне. Отвык уже от такого, надо же. «Алтай, Руат говорит, что ты спас его с отрядом из плена местных. Спасибо тебе», — склонил голову Брауна. Я хмыкнул и проговорил в ответ. «Не стоит благодарности. Мой умысел был корыстен. Усилить свой отряд и при помощи Руада выйти на связь с вами. Так что можно зачесть взаимозачетом». Браун усмехнулся. «Люблю честных людей. Ну вот ты вышел, так сказать, на связь, по пути переполошив это грёбаное кубло. И как, стоило оно того?» «Это будет зависеть от того, договоримся мы или нет. Впрочем, думаю, договоримся. Ни у меня, ни у вас все равно нет других вариантов. Мы можем по-разному глядеть на ситуацию. Но более чем уверен, выход из нее только один». «И о чем мы должны договориться?» — прищурился Браун. «Излагай». «О сотрудничестве, само собой разумеется», — развел руками я. «Думаю, ты умный мужик, капитан, и уже успел понять, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Эвакуации не будет. От корпоратов, которые наняли вас, помощи ждать не стоит. На планете их больше нет. Точнее, корпораты, может быть, и остались. Но сейчас они заодно с теми, кто не пускает вас под купол внутреннего пояса. Вас же оставили умирать в фортах». «Почему сразу умирать?» — вскинул бровь капитан. «Стены крепкие, припасов хватает. Даже малый реактор, собственно, имеется. Можем сидеть тут, пока свиньи не полетят». «Ага, или до того момента, пока ксеносы не прокопают к вам проход», — перебил я наемника. «Это ты думаешь, что вы в безопасности, капитан? А я уже видел форты, защищенные не хуже этого. В них не было живых, и те, что держались до конца, думаю, очень сильно завидовали тем, кому посчастливилось умереть первыми». «Если у них получится», — скривился капитан. «Получится, рано или поздно обязательно получится», — уверил я Феникса. «И я не пугаю, я излагаю факты. Пугать мне тебя незачем». «Бардак на планете творится уже много дней», — пожал плечами капитан. «С орбиты уже должны были отправить сигнал». «Верно мыслишь», — перебил его я. «Я тоже думаю, что сигнал давно отправили. Не корпораты, так военные спутники. И что флот уже спешит к Рапсодии, тоже думаю. Вот только спешит он совсем не для высадки десанта, эвакуации выживших. Ни заключенные смертники, ни корпораты, ни наемники, подписавшиеся в своих контрактах под отказом от претензий, интересовать военных не будут. Здесь просто все раздолбают к чертовой матери, и все. Ты в эпицентре заражения, капитан. Как думаешь, спасет твой форт от всего того дерьма, что тебе вывалит на голову? От химического оружия, биологического, ядерного, наконец?» Браун нахмурился. «Есть, конечно, надежда, что с орбиты запросили помощь не только у военных», — продолжил я. «Но и тут есть грёбаное «но». Станет Нью-Вижн заморачиваться тем, чтобы эвакуировать неоправдавших возложенных надежд наемников? Думаю, нет. Есть мнение, что их корабль даже на планету спускаться не будет. Заберу тех, кто на орбите, и привет. Если вообще прилетят. Ну и кто остается? Ваше руководство? Я полагаю, что если Нью-Вижн схлестнётся с Феникс-групп в суде, то вашим еще и денег отвалить придется, как неустойку за невыполненный контракт по охране. Станут они добавлять к расходам еще и затраты на эвакуацию накосячившего персонала? Вряд ли. Вам и неустойку до конца жизни не отработать. Гораздо проще набрать нового мяса, благо после войны от желающих отбоя нет. Смысл тратить деньги на отработанный материал, да еще и с риском встретить здесь». Выражение лица Брауна за время моего монолога менялось несколько раз, и под конец он аж побагровел. «Слушай, ты говори, да не заговаривайся», — низким угрожающим голосом проговорил капитан. «Отработанный материал. Да ты знаешь, сколько у нас тут ребят легло. Ты знаешь...» «Тихо, тихо!» — я поднял перед собой открытые ладони. «Я исключительно с точки зрения твоих работодателей говорю, на их языке, без обид. Так-то я прекрасно понимаю, как вы попали». «Хорошо». Капитан сделал усилие над собой и постарался успокоиться. «Твои предложения. Я же так понимаю, ты не просто так воздух сотрясаешь. Не просто. У меня есть некий план, и для его реализации мне нужна будет ваша помощь. Если все выгорит, я добьюсь от вояк эвакуации. Если нет, тереть-то нам, по сути, и нечего. Наверное, — покачал головой Браун. Что у тебя за план? Рассказывай. Прежде чем начать, я бы позвал сюда несколько человек. Сандерс, бывший мастер и сержант. Вы с ним знакомы, как понимаю. Он глава буревестников, нашей основной боевой силы. Штейна, тот командует местными. И Скайлер, она глава отряда охотников. А ты? С усмешкой вскинул бровь Брауна. А я вроде верховного главнокомандующего у них тут. Я вернул усмешку капитану. Так что устроим настоящее заседание генерального штаба. Ага, с уголовниками и дикарями. Пробормотал кто-то из фениксов. Эти уголовники и дикари. Вдруг резко развернулся к говорящему Брауну. «Сделали то, что не смогли сделать наши, когда прервалась связь с Южным фортом, а с Восточным, а с Северным...» «То-то же. Зови». Снова повернулся ко мне Брауна. «Будем разговаривать. Послушаем, что ты там придумал». Обычно, чем чаще повторяешь что-то, тем быстрее сам начинаешь в это верить. Мне же излагаемый в очередной раз план уже всерьез начинал казаться полной дичью. Вот где гарантия, что военные вообще меня слушать станут? Нет такой гарантии, как нет гарантии, что удастся разобраться с глушителями и вообще послать сигнал. Особенно после того, как мы все дружно едва не зажмурились, пытаясь прорваться к фениксам. Впрочем, на этот счет у меня имелся еще один план, не менее сумасбродный, чем первый, но я надеялся, что до этого не дойдет. Ладно, других вариантов все равно нет. Действовать придется в жесточайшем цейтноте. И придумать что-то более изящное и менее рискованное не получается, как ни крути. Так что остается только придерживаться изначального плана. Несмотря на то, что нравится он мне все меньше. Как выяснилось, остальные думали примерно так же. После того, как я закончил, на столом некоторое время царило молчание. Первым тишину нарушил Браун. «Как ты планируешь подгадать время? Мы не знаем, когда именно прибудет флот, а твари за это время могут потянуть новых глушителей». «Глушители — одна из высших форм эволюции ксеносов. Так быстро нового не откормить, из другого участка не перебросить». Когда мы уничтожили одну из тварей в захваченном аванпосте Мстителей, связь на время восстановилась. То же самое было, когда мы убили второго глушителя на болоте по пути в Миддлтаун. Помехи в эфире на некоторое время прекратились, потом появились снова. Полагая связь на столь обширной территории, твари глушат, используя друг друга как ретранслятор. После смерти каждого глушителя разрушается узел ретрансляции, и ксеносы перебрасывают сигнал в обход него. Если же уничтожить крупный узел из нескольких глушителей, думаю, так же просто снова поставить помехи у ксеносов не получится. И такой узел находится здесь, в Элизиуме. По крайней мере, я так понимаю. Не связист, точно сказать не могу. Хикару, что скажешь? Браун посмотрел на невысокого японца, до этого отстраненно ковырявшегося в планшете, откинувшись на спинку кресла. Услышав свое имя, японец поднял глаза, пару раз моргнул, будто возвращаясь из транса, помолчал и медленно кивнул. «Звучит правдоподобно. У меня нет информации об использовании сети глушителей. Раньше ксеносы таким не заморачивались, но звучит здраво, да. Нужно пробовать. Пока не попробуем, не узнаем». «А что по узлу связи?» Браун опять обращался к Кихару. «Там наверняка все закодировано. Ты сможешь получить доступ?» Снова молчание, снова кивок. «Смогу, хотя это займет время. У меня есть коммуникатор одного из высокопоставленных чиновников New Vision», — проговорил я. «Это сможет как-то помочь?» Японец будто проснулся и с интересом посмотрел на меня. «Сможет, очень даже сможет». На его узком бесстрастном лице появилось что-то, отдаленно напоминающее энтузиазм. «И не только в этом». «Хорошо, значит, ей сложно, сержант». Теперь уже Браун перебил меня. «У нас тут под сотню человек. Примерно столько же в Южном форте и Восточном. Северный, к сожалению, упал». Выдавил из себя капитан, и я с трудом удержался от того, чтобы не воскликнуть. «А я же говорил!» «Связи с парнями нет. Ближайший к нам форт Южный», — продолжил Браун. «Связь прервалась после того, как в подземный тоннель между фортами прорвались ксеносы, и нам пришлось его заблокировать. Пробовать семафорить не вариант. В Элизиуме без труда считают сигнал. То есть рассчитывают на то, что нам удастся скоординировать действия с остальными. В общем, сам понимаешь». «Ого!» — кивнул я, задумавшись. «А связь каким образом осуществлялась?» «По старинке», — пожал плечами капитан. «Телефонная линия. Я уверен, что гарнизон жив. Слышно было, как они отбивают атаки. Но связаться с ними без вариантов». «Ого», — повторил я. «Ага». Подняв голову, я посмотрел на капитана. «А что, если мы восстановим связь?» «Каким образом?» — удивился Браун. «Да есть тут у меня одна идейка», — усмехнулся я. «В общем, слушай».